Третье. Единство в мире, писал Корсавин в первой своей книге, первее множество, а множество разрешится в единство. Это положение, устраняющее метафизический плюрализм, в сущности бесспорно и принадлежит к вековечным исходным началам философии. Собственно, в приведенных словах дело идет только о единстве в мире, но для Корсавина оно есть и все единства, то есть обнимает и мир, и все, что вне его. Над ним абсолют. В этом перемещении, этом превращении единства в мировом бытии, во все единство, мы имеем по существу, однако, не вывод, а предпосылку. Это особенно ясно выступает в ранней книге Корсавина. Идея всеединства сразу же смыкает тему надмирной основы сущего с миром. Смыкает взаимно, как это началось уже у Плотина и без конца повторяется до ныне. Могучее влияние Владимира Соловьева двинуло эту концепцию всеединства в русскую мысль, зачаровало ею, как чарует гроза, созидающая мифы. Мифология всеединства, так можно было бы охарактеризовать все это движение мысли. Существо, совершеннее коего нет ничего и помыслить нельзя, все в себе заключает. Оно всеедино. Рядом с ним я ничто. Я ничто лишь в нем и им, и иначе оно несовершенно не всеединство. Примечание. Там же страница 116. Конец примечания. Абсолютное бытие, учит нас Корсавин, есть абсолютное совершенное всеединство. Примечание. Философия истории, страница 71. Конец примечания. Страница 151. Оно все, что только существует, и во всяческом, в каждом бытии, оно все, ибо всяческое – ничто иное, как его момент. Концепция всеединства, завладев мыслью Корсавина, ведет его неуклонно к тем же построениям, как вела она и Соловьева. «Космос в Боге становится Богом или Абсолютом», утверждает Корсавин. И эта идея становящегося Абсолюта – совершенно та же, что была и у Соловьева. Здесь та же диалектика, те же комплекции и тупики. Примечание. Там же страница 72. Конец примечания. Мы снова слышим о втором Боге. Примечание. Там же страница 72. Сравните о началах. Страница 62. Конец примечания. Мы мыслим абсолютное в его отношении к нам. Мыслим безусловное, как нас обуславливающее, а потому и нами обусловленное. Примечание. О началах. Страница 31. Конец примечания. Бог должен определить и преодолеть свою конечность, то есть изначально быть совершенным двуединством бесконечности и конечности. Тогда творение мира является возможным. Само окончание божества первее творения. Примечание. Там же страница 49. Конец примечания. Перед нами все та же метафизика другого иного, с которым соотносительно абсолютное. Корсавин мы видим тоже и у других поклонников метафизики всеединства, хорошо понимает, что он приближается к пантеизму и, конечно, тщательно хочет сбросить с себя этого рокового спутника метафизики всеединства. Хотя пантеизм, как горе злосчастья в русской сказке, так прилепляется к всеединству, что совсем сбросить его становится невозможным. Конечно, это не пантеизм в обычном смысле слова. Здесь нет отождествления или уравнения Бога и мира. Но здесь налицо такое их соотношение, при котором абсолютное соотносительно миру, при котором оно немыслимо без мира. В абсолютном нет свободы в отношении к миру, ни в акте творения, ни во взаимоотношении с миром. Употребляя известный термин Краузе, это есть панэнтеизм, что, собственно, и есть метафизика всеединства. Учение об абсолюте в христианстве, пишет Корсавин, превышает различие между Творцом и Тварью. Христианство завершает пантеизм и теизм. Примечание. Философия истории, страницы 222 и 223. Конец примечания. Корсавин отбрасывает учение, которое исходит из непреходимой грани между божественным и эмпирическим. Поэтому в истории нет какого-то вхождения абсолюта в эмпирию, которое зовется промыслом. Примечание. Там же страницы 232-316. Конец примечания. Страница 152. Понятие истинной абсолютности, читаем в другом месте у Корсавина, говорит о совершенном всеединстве, абсолютности с иным, который ею созидается. Примечание. Там же страница 351. Корсавин сохраняет идею творения из ничто. Именно учение, что тварь возникла не из Бога, а из ничто, исключает, по мнению Корсавина, пантеизм, что и верно, если под пантеизмом разуметь систему типа учения стоиков или Спинозы. Но мир есть все же лишь иное Бога, почему жизнь мира и есть становящаяся абсолютной. Мир творится Богом в свободе, но то, что Он творит мир, есть выражение Его несовершенства. И если творческий акт Его не выводим с необходимостью из его сущности, то все же Бог открывается нам в двуединстве нашем с Ним, что и связано с диалектикой бытия и небытия, то есть абсолюта и иного. Примечание. Там же страница 351, о началах, страницы 40-я, 44-я, 45-я. Конец примечания. Из этого узора слов, в которых исчезает четкость понятий, вытекает и дополнительное учение о свободном самовозникновении твари. Творение меня Богом из ничто вместе с тем есть и мое свободное самовозникновение. Примечание. Там же страница 44. Сравните: Бог словно кличет Адама к бытию, а Адам откликается на зов и этим откликом начинает существовать. Там же страница 51. Сравните философию истории, страница 351. Смотри ниже тоже у отца Булгакова. О началах, страница 37. Конец примечания. Повторяя здесь учение Булгакова о свободе на грани бытия, Корсавин, как и другие, не может избежать этого парадокса о свободе без субъекта свободы. Тварное бытие в сущности предсуществует, ибо оно есть иное абсолюта, и им неизбежно полагается. Здесь перед нами буквальное повторение тупика, в котором застрял уже Соловьев. Раз всеединая тварь должна стать совершенным, абсолютизированным всеединством, абсолют через особое соединение свое с космосом делает космос бесконечным, то, конечно, тварь должна быть единосущна абсолюту. Для того, то есть, должна быть иным абсолюта. Такова внутренняя диалектика концепции всеединства. Примечание. Это есть софиологический детерминизм. Смотри его развитие в системе отца Булгакова. Дальше, глава 6. Приведенные цитаты из «Философии истории», страница 48. «Философия истории», страница 72. Конец примечания.